Глава 20. Анна предоставила мне местную одежду, которая представляла собой самый обычный халат с запахом. Правда, широкие обшлага рукавов и длина в пол мне напомнили японское шелковое кимоно, но, хвала духам, местный вариант был значительно теплее. Обувью здесь служили утепленные тапочки из выделанных шкур зверей, мехом внутрь. Оно и неудивительно, здесь было значительно холоднее, чем снаружи. Это здесь, по мнению Ягу, находилось глубоко внутри горной гряды. Я в целом была с ней согласна, но у меня было и свое мнение на сей счет, и оно никак не вязалось с тем образом жизни, который вели местные двуипостасные. Следуя за Анной, я крутила головой во все стороны и периодически впадала в состояние прострации от увиденного. Больше всего логово выбраковок, а это были именно они, напоминало бункер или бомбоубежище из моего прошлого мира. Голые стены, вытесанные в камне, минимализм в оформлении и система резервного освещения, едва позволяющая ориентироваться вокруг. Обилие коридоров и каменных переборок, скрывающих проходы в другие помещения. Но особо цепляли взгляд материалы. Здесь использовался металл и какое-то подобие пластика. Правда, использовались они бестолково, словно местные обитатели не знали, для чего нужны те или иные конструкции и приспосабливали под собственные нужды, зачастую весьма варварским способом. В такие моменты я натурально впадала в ступор, пытаясь угадать, чем это было и как должно было использоваться по назначению. Немного придя в себя, я решила использовать доступный мне источник информации. «Анна, что такое Актера?» — начала я издалека. «Это производное от названия трех народов, которые нас когда-то отринули — океаниды, тирианцы и аэры», — наставническим тоном объясняла Актера. «Первые актеры вынуждены были выживать в дикой природе, но они не сломались. Они образовали собственное поселение и установили свой уклад жизни, который был гораздо справедливее кланового. Наше выживание зависит от каждого, и благо каждого есть ценность для всего поселения». Я слушала такие знакомые лозунги из уст молодой девушки, и это мне подозрительно напоминало мой старый мир, переживший не одну революцию. «Анна, а как давно вы тут?» Я обвела рукой каменные своды. «Это же столько труда все построить и подготовить к проживанию». «Очень давно. Первое поселение актеров ведь уничтожили. Объединенное войско нескольких кланов сравняло его с землей. Ведь мы были противны им самим фактам существования. Но наши предки были умны. Они заранее вывели почти все население отсюда. Они трудились, не покладая рук, чтобы у нас было будущее, и пожертвовали своими жизнями, прикрывая наш отход. А вот и нацизм с расовой ненавистью подъехали. Не сказать, чтобы я была сильно удивлена. Пороки людские везде одинаковы, вне времени и пространства. Но и версия была представлена весьма однобокая. Чего еще можно было ожидать при идеологической обработке ребенка? И даже подавалась информация умно. Подростки чаще склонны верить сверстникам, чем взрослым. Высший пилотаж. Я хлопала ресницами, доверчиво и с восторгом взирая на свою провожатую. Неужели все это сделано руками актеров? Закинула я удочку, пытаясь узнать глубину критического мышления Анны. И она меня порадовала. Актера замялась, но все же вздернула свой бирюзовый подбородок перед ответом. «Нет, что-то здесь уже было, когда актеры обнаружили это место, но именно мы сделали его пригодным для проживания». За разговорами мы пришли в большое круглое помещение, в центре которого когда-то стояло некое устройство, нынче полностью выпотрошенное и переделанное под открытый очаг с выводом дыма. Почему я решила, что там было устройство? Ну, невозможно было не заметить расплавленные ошметки проводов, торчащие из стенок воздухоотвода. От очага расходились скрипучие металлические столы с пластиковыми крышками и такие же стулья, больше напоминавшие табуреты для пикника. На стенах и потолке виднелись следы копоти. Пол хоть и был чисто вымыт и покрыт древесными циновками, но сохранил следы то ли пластика, то ли прорезиненного покрытия. Я попыталась представить, как это помещение выглядело раньше, и почему-то представила камбус на космическом корабле из фантастического далекого будущего. Мир Мартена продолжал меня удивлять, и я просто не знала, как к этому относиться. Ну, не верить же в самом деле, что какие-то космические пришельцы потерпели крушение на этой планете. Путем проб и ошибок скрестили себя с местной фауной ради выживания, а потом напрочь забыли об этом. Единственное, что напоминало о высокоразвитой цивилизации, это тотемы, которые сами по себе были чудом науки и техники на уровне магии. Чем дольше я рассуждала, тем больше теорий возникало. И тем невероятнее они были. Вид у меня был настолько пришибленный, что она перешла в своей болтовне с историей на девичий трёп. Мы присели за один из столиков. Актера поставила перед нами два деревянных подноса с едой. Я внимательно посмотрела на свою порцию, но не заметила ничего необычного. Фонящее фиолетовым оттенком мясо соседствовало с салатами и напитком желтого цвета. Не золото Ури, но, видимо, актеры тоже научились производить что-то наподобие энергетика. Вот только зачем? Они же выбраковки. Тьфу, вот же прицепилась. Ответ на этот вопрос неожиданно нашелся в трёпе Анны. «Ты прости маму, она бывает достаточно бесцеремонна в высказываниях». Актера опустила глаза и вяло поковыряла деревянной ложкой какое-то бурое месиво в своей тарелке. «Просто нечасто к нам попадают полезные обществу изгнанники». «А чем я могу быть полезна?» От удивления у меня даже глаза на лоб полезли. «Понимаешь, у тебя уже есть вторая ипостась, пусть слабенькая, но она помогла в критической ситуации, а для нас, одаренные члены общины, самая большая редкость». «Анна, с чего вы решили, что она у меня есть?» — осторожно поинтересовалась у девушки. «Я же так и не смогла обернуться полностью. После каждой попытки я валялась при смерти от энергетического кризиса». «Не переживай, хоть ты и цветом кожи больше похожа на Тарианку, но в тебе проявилась вторая ипостась Океаниды». Анна светло улыбнулась, стараясь оказать мне поддержку. «У тебя появились дыхательные татуировки, иначе ты просто не выжила бы». Я непроизвольно коснулась рукой саднищего горла под одобрительным взглядом Актеры. Но я растерялась от таких новостей. С вероятностью 99,99% одной из ипостасей экспериментального носителя является водное позвоночное животное с жаберным дыханием, прокомментировала Ягу. Полученная информация соответствует диагнозу оператора в части энергетического кризиса вследствие частичной трансформации. «Твою мать!» — выругалась я мысленно. «Рыба, пантера, птица — это же полный комплект ипостасей местных народностей. Вот свезло так свезло. Ну, просто классика. Лебедь, рак и щука». Теперь неудивительно, что Рагнеду так раздирало. Они же каждый тянул одеяло на себя. Сравнение образа, использованные оператором, находится вне понимания Ягу. «Забудь», — отмахнулась я, возвращаясь к беседе с Анной. «Я понимаю, что ты шокирована, но это так. Теперь тебе предстоит научиться контролировать свою ипостась и приносить пользу для общины». «А чем ты занимаешься в общине?» Я поспешила сменить тему разговора с моей скромной персоной и внезапно свалившихся на голову обязанностей. «Я присматриваю за больными и ранеными. Мама, конечно, всем руководит, а я учусь у нее, чтобы сменить со временем на этом ответственном посту». Актеру прям распирала гордость, когда она рассказывала о своем призвании. «И много у вас больных?» «Не особо», — почему-то стушевалась она и отвела глаза. «Ты была, да, Корис, но с Корисом мы уже перепробовали все, поэтому он...» Актера чуть хлюпнула носом и смахнула едва заметную слезинку. «Просто ждет, когда за ним придут духи». «Так, это что ж получается? Хорошая такая у них медицина, прямо хоспис на выезде». «Пойдем, покажешь этого вашего Кориса». Я собрала посуду на поднос и решительно встала. Как ни странно, но она поднялась за мной и не стала возражать. На последнем издыхании Орм пытался перелететь горную гряду, но коварные воздушные потоки раз за разом отбрасывали его в сторону пустошей. Двухдневный перелет давался Эру на грани возможностей. Без подпитки, с утяжелением и невозможностью приземляться для отдыха, сегодняшний рывок выглядел практически самоубийственно. Орм летел всю ночь без остановок. В сложившейся ситуации небо было для него гораздо безопаснее земли. Без защиты Ирбиса Орм в нынешнем состоянии не смог бы дать отпор даже Горгу, не говоря уже о Дейтере. В небе же опасны были Птеры, но ближайшего, похоже, Беремир принес в жертву Арахниду. К утру Ирбис так и не пришел в себя. План Орма был просто незатейлив. Добраться до гор, найти для товарища безопасное место, поохотиться для восстановления сил и тогда уже перемахнуть через горную гряду к ягуарам. Реализация плана начала хромать на оба крыла еще на самом первом этапе. Сил долететь просто не хватило, поэтому орел планировал вниз на манер камня, успевая мысленно молиться всем предкам, дабы не промахнуться мимо замеченного скального выступа. В последний момент Орм крутанулся в воздухе и упал на спину, чтобы не раздавить своим весом Беремира. От удара вышибло дух, перед глазами плясали белые пятна. Отдышавшись, Аэр сменил ипостась и отправился изучать гостеприимную скальную площадку, ставшую им прибежищем. Размером 3 на 3 метра она с одного края пряталась под нависающим валуном, образуя маленькую пещерку, а вот с другого виднелась едва заметная тропка, ведущая вниз. Орм перетянул Беремира в пещерку, надеясь, что в его отсутствие валун не сорвется и не добьет и так измученного Ирбиса. Залив тирианцу немного энергетика, Аэр с чистой совестью сменил ипостась и отправился искать себе пропитание. Нужен был кто-то небольшой, но питательный. Внизу, переваливаясь через валуны, пыхча и ворча, пробирался Скут. С упорством, достойным уважения, животное карабкалось вверх с одной ему ведомой целью. Шкура отлично маскировала его, и если бы не орлиный взор, то Орм бы даже не поверил, что видит Скута. Эти огромные животинки использовались тарианцами для перемещения по лесам, рекам и даже пустыням, но горы... Орм еще раз с сожалением окинул взглядом сумасшедшую животину, но в нынешнем состоянии такая туша для него была неподъемна. С мыслями, что весь мир вокруг медленно сходит с ума, орел отправился на охоту. В лечебницу я попросила отвезти меня другим путем. Очень уж хотелось узнать побольше о логове Актеров. Как-то незаметно это понятие мне понравилось больше, чем выбраковка. Пока Ягу заносила в план все новые и новые помещения, коридоры и переходы, я исподволь расспрашивала Анну о больном. Кто он, чем ранен, кем приходится девушке. Актера, на удивление, быстро разоткровенничалась и под конец пути чуть не рыдала на моем плече от вселенской несправедливости. Оказалось, что Корис — ее жених, и один из немногих актеров нового поколения по совместительству. У него вышло заполучить вторую ипостась. Правда, она у него оказалась паучьей, ведь парню повезло найти умирающего малыша Арахнида. И тот согласился на единение. Я непонимающе взирала на Анну. Если парень двуипостасный, то почему умирает? У него же регенерация должна быть на высшем уровне. Оказалось, не все так просто. Обороты требуют энергетических затрат в принципе, а для лечения необходимы дополнительные дозы. Качество энергетика здесь не чета клановому. И, ко всему прочему, парень, как и я, не вполне контролирует оборот. Ему удалось обернуться, но подчинить своей воле инстинкты Арахнида Корис не смог, а потому проснулся через сутки в паучьем логове. Как он туда попал, парень не помнил. Выбирался он долго, и пока смог снова обернуться, его несколько раз все-таки тяпнули недовольные братья и сестры. Одним оборотом это не вылечилось, а на второй у него просто не хватило сил. В человеческой ипостаси парня разъедал паучий яд. Откровенно говоря, после такого рассказа мое желание посмотреть на больного резко поубавилось. Но глазищи, полные слез, давили на совесть. Не знаю почему, но было чувство, что мне надо туда сходить. Еще на подходе к палате Кориса я почувствовала вонь, гной вперемешку с кровью. Такой запах не забудешь. Так пахнут гниющие заживо люди. Анна убежала за бульоном для жениха-смертника, а я собралась силами и, прикрыв рукавом нос и рот, вошла в палату. Достижением уже было то, что меня не вырвало. Не знаю, как парень еще умудрялся жить, но зрелище он представлял собой весьма печальное. Тело Кориса покрывали гнойники, источающие зеленовато-желтую дрянь. Размеры их разнились от моей ладони до обычного чирья. В некоторых видны были следы проколов от паучьих жал. Видно, что их пытались вскрывать, но это лишь ухудшило положение. «Ты кто?» — прохрипел Корис, едва приоткрыв веки. «Где она? С ней все в порядке?» Вот сразу видно влюбленного мужчину. Сам на ладан дышит, а любимый беспокоится. «Мечта?» Я криво улыбнулась собственным мыслям. На самом деле, пока это единственная пара двуипостасных, которые открыто выражали чувства друг к другу. Даже если это просто юношеская влюбленность, но она была такая нормальная, такая знакомая, что у меня защемило сердце. «Я Реда, новенькая здесь. Она скоро вернется с кухни и принесет бульон для тебя». «А ты смелая...» Актер закашлялся. «Меня обычно стороной обходят. Все, кто хотел, уже приходили попрощаться. Осталась только Анна». Я рассматривала парня. Взгляд его был чем-то похож на мой. Разочаровавшийся, как у смертника, которого предали, в его прекрасной общине. А ведь, по сути, Корис сейчас переживал именно то, что и все выбраковки в кланах. Для всех он умер. Семья и община, которая так им гордилась, отвернулись от него. Он стал не нужен. Все. И только любимая скрашивает его последние дни, которые никак не заканчивались из-за упрямства двух ипостасей. Не так уж далеко ушли актеры от своих кланов. Менталитет и модель поведения не переделаешь. Она въедается с молоком матери. Как бы они ни хотели казаться лучше, но, увы и ах. «Почему я не вижу в твоем взгляде отвращения? Откуда ему взяться? Я, наоборот, восхищаюсь, как ты цепляешься за жизнь на последних морально-волевых усилиях. Как говорится, если пациент хочет жить, лекари бессильны». Корис рассмеялся, каким-то шестым чувством поняв суть шутки. Хотя в его случае она была чернее ночи. «Надо запомнить. Когда выкарабкаюсь, выбью табличку с этими словами над входом в лечебницу». Теперь уже мы вместе смеялись. В проходе появилась удивленная до нельзя Анна, которая еще из коридора услышала наш смех. Она несла поднос с горячим ароматным бульоном. Пахло от него просто одурманивающе, будто кто-то добавил туда заправку с жареным луком и чесноком. Я вышла из палаты, позволяя влюбленным поворковать. Корис рассказывал смысл шуток, над которыми мы смеялись. Анна улыбалась и кормила с ложки парня. Я же пыталась уловить за хвост какую-то смутную мысль, но она ускользала. Внезапно в коридоре послышался топот шагов. В лечебницу вбежала пара актеров, несущих за руки и ноги, словно труп практически обескровленного человека. Кожа его была синюшно-белого оттенка. По полу волочились блондинистые косы. Одет мужчина был в меховую безрукавку с вышивкой и такие же отне с мехом по краям. «Значит, воин». Не доходя до меня, актеры завернули в какой-то коридор, а я неизвестно почему осторожно последовала за ними. Пристроившись у входа, я нагло подслушивала. И, как показала практика, это было правильное решение. Актеры возились, укладывая неизвестного на кушетку. Осторожностью тут и не пахло, один из актеров уже начал исследовать карманы раненого, но тут же получил по рукам от другого. «Ты что творишь?» — шепел он не хуже змеи. «Если Киану узнает, вышвырнут в пустоши и поминай, как звали». «Да кто скажет-то?» — малодушно возмущался несостоявшийся воришка. «Этот не жилец. Ему завтра все равно голову снесет новенькое на посвящении. А ты же мой друг. Я с тобой поделюсь добычей». «Да, это нам крупно свезло, что духи подкинули нам этого доходягу с неба. А то пришлось бы искать кого-нибудь для посвящения. А так, чик по горлу ножичком и все. Дорога назад закрыта, а у нас плюс одна одаренная актера». «Ну, так я покопаюсь», — заискивающий попросил разрешения воришка. «Я тебе покопаюсь. Идем отсюда, пока Киана не пришла. А то услышит твои слова, бед не оберешься. Я нарочито громко потопала, изображая шаги, и рванула в первую попавшуюся палату, которая, к счастью, оказалась пустой. За стеной слышен был торопливый топот удаляющихся санитаров. А мне было о чем подумать. Охренеть, какое посвящение они придумали. Я ведь могло же сработать с кем-то, кроме меня. Подросток на нервах, изгнанный из дома и из семьи, обижен на весь мир. И тут ему дают возможность поквитаться с обществом, которое его отринуло. Прелесть. А если будет сомневаться, то всегда можно надавить тезисом «кто не с нами, тот против нас». С учетом местного воспитания, кого-то даже уговаривать бы не пришлось. Кого-то, но не меня. Ягу, как обстоят дела с планом помещений? Схема расположения пройденного оператором пути зафиксирована, однако на ней отсутствуют отметки о выходах вовне, кроме пути, проделанного оператором по водному потоку. Ситуация складывалась откровенно паршивая. Убивать я никого не собиралась. Где выход, неизвестно, так еще и через стенки лежат два мужика, обреченных местными обычаями на верную смерть. Да что ж я жалостливая такая, а?